Ай да медведь! Мы обсуждали «Оду к радости», финал Бетховенской 9-й симфонии. «Это одна из моих любимых вещей», — сказал Пух. «И моих тоже», — отозвался я. «А мое самое любимое место, где они поют «Так славься, Пух, бесстрашный Пух». Но Пух... «Так славься, Винни-Пух, но они не... Бесстрашный медведь, Винни-Пух». Но в «Оде к радости» ничего не поют о медведях. «Не поют?» «Нет». «Почему?» «Ну, наверное, это просто не пришло им в голову». «Почему не пришло?» «Пух, ни у Людвига ван Бетховена, ни у автора слов хорала и в мыслях не было сочинять что-либо о медведях». «Правда?» «Тогда я, наверное, спутал. Я имел в виду Людвига ван Берлогена». «Пух, не было никакого Людвига ван Берлогена». «Ван Берлогена не было?» «Нет. И слова эти ты сам придумал». «Я придумал?» «Да, да, ты!» «Тут-то я думаю, откуда они такие знакомые?» — сказал Пух. Как бы то ни было, это подводит нас к основной теме данной главы, а именно умению наслаждаться жизнью и неповторимости каждого из нас. Пятачок слегка хлюпнул носом. «Трудно быть храбрым», — сказал он, — «когда ты всего лишь очень маленькое существо». Кролик, который тем временем что-то начал писать, на секунду поднял глаза и сказал: «Именно потому, что ты очень маленькое существо, ты будешь очень полезен в предстоящем нам приключении». Пятачок пришел в такой восторг при мысли о том, что он будет полезным, что даже позабыл о своих страхах. А когда кролик сказал, что кенги бывают свирепыми только в зимние месяцы, а все остальное время они в добродушном настроении, Пятачок едва мог усидеть на месте. Так ему захотелось сразу же стать полезным. «А как же я?» — грустно сказал Пух. «Значит, я не буду полезным». «Не огорчайся, Пух», — поспешил утешить его великодушный Пятачок. «Может быть, как-нибудь в другой раз?» «Без Винни-Пуха!» — торжественно произнес кролик, начиная чинить карандаш. «Все предприятие будет невозможным!» «О!» — сказал Пятачок, стараясь не показать своего разочарования. Пух очень скромно удалился в угол, но про себя он гордо сказал: «Без меня невозможно! Ай да медведь!» Какими бы мы ни были полезными, иногда нам требуется довольно много времени на то, чтобы оценить себя по достоинству. Иллюстрацией этого тезиса может служить китайская легенда о каменотесе. Жил однажды каменотес, который был недоволен самим собой и своим положением в обществе. Как-то раз, проходя мимо дома богатого торговца, он случайно заглянул в открытую дверь и заметил, что в доме много прекрасных вещей и знатных посетителей. Каменотес позавидовал могуществу и богатству торговца и подумал, как было бы хорошо, если бы он тоже был торговцем. Тогда ему не пришлось бы влачить жалкое существование каменотеса. К его большому удивлению, он тут же превратился в торговца, обладавшего таким богатством и могуществом, о которых он и мечтать не мог. Множество менее богатых людей завидовали ему и ненавидели его. Но вот однажды мимо его дома пронесли в паланкине важного сановника, которого сопровождала большая свита и солдаты, бившие в гонг. Все жители, какими бы богатыми они ни были, должны были почтительно склониться перед процессией. «Вот у кого настоящее могущество», — подумал бывший каменотес. «Хочу и я быть важным сановником». И он стал важным сановником, которого носили в паланкине, украшенном вышивкой. А все окружающие склонялись перед ним, боялись его и ненавидели. Как-то выдался очень жаркий день, и сановник чувствовал себя очень скверно в душном и пыльном паланкине. Он поднял глаза к солнцу, которое гордо сияло на небе, не обращая ни малейшего внимания на сановника. «Вот у кого настоящее могущество», — подумал он. «Хочу быть солнцем». И он стал солнцем, безжалостно светившим с небес на землю и выжигавшим поля. Все крестьяне и работники проклинали его. Но вдруг огромная черная туча заслонила от него землю, и его лучи не смогли проникнуть сквозь нее. «Вот у кого настоящее могущество», — подумал он, — «хочу быть тучей». И он стал тучей, проливавшейся дождем и затоплявшей поля и деревни. Опять все посылали ему проклятие, и тут он почувствовал, что некая сила относит его в сторону. Это был ветер. «Вот у кого настоящее могущество», — подумал он, — «хочу быть ветром». И он стал ветром, срывавшим черепицу с крыш и вырывавшим с корнем деревья. Люди ненавидели его и прятались. Но вскоре он налетел на какое-то препятствие, не поддавшееся ему, с какой бы силой он ни дул. Это был огромный камень. Целая скала. «Вот у кого настоящее могущество», — подумал он, — «хочу быть скалой». И он стал мощной скалой, обладавшей самой большой силой на свете. Но через некоторое время он услышал стук молотка, забивавшего зубило в тело скалы, и почувствовал, как в нем что-то меняется. «Кто может быть сильнее меня?» — удивился он. Поглядев вниз, он увидел у своего подножия фигуру каменотеса. «А вот и почта. Пух, смотри, тут что-то для тебя». «Для меня? Да, мистеру Пуху-медведю». «Мистеру Пуху?» «Да, так написано на конверте». «Мистеру Пуху-медведю», — продекламировал Пух потрясенно. «А что там внутри?» — спросил он, забираясь на письменный стол и заглядывая через мое плечо. «Это от фирмы Финчли. Извещаем об открытии третьей ежегодной распродажи обуви, все размеры и фасоны на любой вкус. Интересно, тебе-то зачем они это прислали?» «Там внизу еще что-то приписано», — сказал Пух. «К вашим услугам бесплатный кофе. Тем более не стоит посещать эту распродажу». «Дай-ка я рассмотрю это приглашение как следует», — сказал Пух, отходя с листком к окну. «Если мы хотим стать хозяевами собственной жизни и оставить след на земле, нам не обойтись без веры. Это вовсе не значит, что надо переложить ответственность на плечи некоего духовного сверхчеловека или сидеть сложа руки и ждать, пока судьба постучится в дверь. Нужно верить в силу, скрытую внутри нас, и управлять ею. Когда человек поверит в эту силу, перестанет подражать другим и драться с ними за место под солнцем, все у него пойдет на лад. Рассмотрим пару примеров. В 1927 году некий 32-летний житель Чикаго, стоя на берегу пруда в Линкольн-парке, собирался нырнуть в темные воды и уже не выныривать обратно. Его единственная дочь только что умерла. Его фирма обанкротилась, его репутация была погублена, а сам он был близок к тому, чтобы стать хроническим алкоголиком. Глядя на воду, он спросил себя, что может сделать маленький человек, оказавшийся в таком положении. И тут вдруг он получил ответ. Ему больше нечего терять. Он может смело идти на риск, открыть собственное дело и помочь другим людям. Он вернулся домой и посвятил себя работе, для которой, по его собственному убеждению, природа и создала его, вместо того, чтобы продолжать делать то, чему его учили другие. Он внимательно изучил законы природы и стал им следовать, со временем в корне изменив свою жизнь. Всеобщие естественные законы вдохновляли и поддерживали его во всех начинаниях. Но если бы он не верил в них и в собственные силы, не взял судьбу в свои руки, не было бы всех этих достижений, коими ему обязано человечество. И теперь никто не произносил бы с уважением имя Бакминстера Фуллера. Другой пример. В 1854 году в городе Порт-Гурон, штат Мичиган, одного из учеников местной школы исключили за недостойное поведение. Он проучился в школе 3 месяца, и на этом его формальное образование закончилось. Спустя некоторое время его взяли лаборантом в химическую лабораторию, которую он тут же по неосторожности взорвал. Хозяин лаборатории, естественно, выбросил его на улицу, сказав, что из него никогда не выйдет ничего путного. Но у юноши в голове созрел четкий план, и подобные мелкие неприятности не могли помешать его осуществлению. Его целью было найти практическое применение естественным законам механики. Он стал самым знаменитым изобретателем за всю историю Америки и запатентовал более 1300 изобретений по всему миру, а его имя Томас Эдисон стало синонимом гения, которому по плечу любые задачи. Пессимисты, которые решаются предпринять определенные шаги лишь после того, как надежно обезопасят себя со всех сторон, никогда не совершают ничего выдающегося. Они не изучают внимательно ситуацию и не просчитывают вариантов, не верят в собственные способности и боятся кинуть вызов даже малейшей опасности. Что сделал, например, нытик Иаиа, когда во время знаменитой экспедиции на Северный полюс крошка Ру упал в реку? Ру давно уже унесло потоком, бог знает куда, а Иаиа продолжал сидеть на берегу, свесив в воду хвост. Якобы для того, чтобы Ру мог за него ухватиться, а на самом деле лишь для видимости, чтобы показать, что он тоже принимает участие в спасении. Сам Иа, разумеется, прекрасно понимал, что никакой пользы это не принесет. Кто же спас Ру? Пятачок в панике прыгал на берегу и создавал шумовой фон. Сова давала полезные советы, вроде того, что надо держать голову как можно выше над водой. Кенга то и дело спрашивала малыша, как он себя чувствует. А командир-кролик беспрестанно подавал команды. И лишь один Пух трезво оценил обстановку. Прикинул, что можно сделать, и действительно сделал то, что было необходимо. Он схватил длинную палку и перебросил ее на тот берег. Туда сразу же перескочила Кенга и схватила другой конец. Они спустили палку к самой воде, и вскоре Ру, который продолжал радостно булькать «Смотрите, как я плаваю!», ухватился за нее и выкарабкался на берег. «Вы видите, как я плаваю?» — пищал Ру в восторге, когда Кенга вытирала его. «Пух, ты видел, как я плаваю? Вот это называется плавать! Кролик, ты видел, что я делал? Я плавал! Эй, Пятачок, Пятачок, слышишь? Как ты думаешь, что я сейчас делал? Я плавал! Кристофер Робин, ты видел, как я...» Но Кристофер Робин не слышал. Он смотрел на Пуха. «Пух!» — сказал он. — Где ты нашел эту ось? Пух посмотрел на палку, которую он все еще продолжал держать. — Ну, просто нашел, — сказал он. — Разве это ось? — Я думал, это просто палка, и она может пригодиться. Она там торчала в земле, а я ее поднял. — Пух! — сказал Кристофер Робин торжественно. «Экспедиция окончена. Это земная ось. Мы нашли Северный полюс. Если мы правильно оцениваем ситуацию и видим, что надо делать, то остается только использовать для этого все наличные средства. Пух в этом убедился в случае с Северным полюсом. Чаще всего то, что нам нужно, оказывается прямо у нас под рукой. Еще один пример — спасение Пятачка, застигнутого наводнением». «Да, немножко страшновато», — сказал он сам себе, — «быть очень маленьким существом, совершенно окруженным водой. Кристофер Робин и Пух могут спастись, забравшись на дерево. Кенга может ускакать и тоже спастись. Кролик может спастись, зарывшись в землю. А сова может улететь. А Ия может спастись... если будет громко кричать, пока его не спасут. А я вот сижу тут, весь окруженный водой, и совсем-совсем ничего не могу сделать». И вдруг он вспомнил историю, которую рассказывал ему Кристофер Робин. Историю про человека на необитаемом острове, который написал что-то на бумажке, положил ее в бутылку и бросил бутылку в море. И Пятачок подумал, что если он напишет что-нибудь на бумажке, положит ее в бутылку и бросит в воду, то, может быть, кто-нибудь придет и спасет его. Так он и сделал. И бутылка с запиской доплыла до Пуха, и он выловил ее. Но чтобы прочитать записку, надо было добраться до дома Кристофера Робина. Для этого Пух закупорил самый большой из своих горшков из-под меда, бросил его в воду и сам прыгнул вслед за ним. Поупражнявшись некоторое время в управлении своим судном, он наконец-то отплыл к дому Кристофера Робина, где записку прочитали. Был составлен план спасения пятачка. Требовалось, правда, какое-то плавучее средство покрупнее горшка. И тут Пуху в голову пришла блестящая мысль. «Самое подходящее — зонтик Кристофера Робина». В результате этих удивительных приключений пятачок был спасен никем иным, как самим мистером Пухом, медведем, открывателем Северного полюса. «Сова, ты не видела Пуха?» «У меня сложилось впечатление, что я видела недавно, как он прячет что-то в стенном шкафу», — сказала сова. «Но, по правде говоря, я не обратила на это особого внимания». «В шкафу? Интересно, что же там такое?» «Ну и что там?» — полюбопытствовала сова. «Сова, откуда здесь эти коробки?» «Коробки?» — переспросила сова. «Да, и во всех коробках туфли». «Туфли?» «Ты только посмотри, мокасины размер 37, сандалии размер 40, полуботинки размер 42». «Все размеры и фасоны на любой вкус», — прокомментировала сова. «Знаешь, сова, я, конечно, не берусь утверждать наверняка, но определенные подозрения у меня имеются». «Похоже на то, что тут приложил лапу Пух», — проницательно заметила сова. «Если увидишь его, то передай, пожалуйста, что мне надо с ним поговорить, ладно?» «Непременно», — ответила сова.